«У тебя несколько секунд, хан», — почти не разжимая губ, проговорил он, наблюдая за появившейся процессией. «Пока лорд не подойдет к нам». Хан не стал ждать ни секунды. Лорда он боялся, как огня. «Бурый!» — тот же миг позвал, дернувшись хан. «Выдай выигрыш, и пусть он спокойно покинет казино». Хану хотелось каким-то знаком дать понять, что его «спокойно» имеет известный подтекст, но ни времени, ни возможности для этого у него уже не было. Координатор остановился в метре от хана. Тройка быков застыла позади. «Тяжелый день, хан», — без всякого приветствия задал вопрос лорд. «Непривычно заставать тебя в зале». Хан улыбнулся одними уголками губ. «Рад видеть тебя, лорд». «Мало радости в твоих словах», — лорд пронизывал хана взглядом, что рентгеном. Сигара по-прежнему торчала во рту и нисколько не мешала этому человеку говорить. «Случилось что?» Хан вздрогнул, словно в эту минуту уже был уличен, бросил взгляд на выигравшего в покер игрока, будто удивляясь, что тот еще здесь. Он не сказал ни слова. Теперь он мог уйти. Он двинулся вперед. Бурый зашагал с ним рядом. В двух метрах позади засеменил парень с подносом в руках, который до этого стоял в стороне и лишь изумленно глазел на двоих собеседников, не слыша их слов в гуле игорного зала. Бурый дошел с ним до кассы, попросил подождать и нырнул в кабину. Через несколько минут вышел с целлофановым пакетом. Внутри пакета лежали пачки денег. «Будем пересчитывать?» — спросил Бурый. Он покачал головой, подхватил пакет, вытянул из пачки одну банкноту, подошел к парню с подносом и сунул ему эту банкноту в нагрудный кармашек. «Спасибо, дружок!» — он направился к выходу, на ходу бросив Бурому. «Провожать не нужно, дойду сам». Бурый остановился. Никаких иных распоряжений в отношении этого человека хан не давал, и Бурый не стал заниматься самодеятельностью. За исключением одного, он кивком подозвал к себе вертящегося невдалеке охранника и шепнул ему: «Посмотри, куда этот человек сядет, и запомни номер тачки». Он спустился на первый этаж, вышел из здания. Пока хан разговаривает с лордом, есть достаточно времени, чтобы спокойно убраться из этого заведения. Он оказался прав, никто его не остановил и на улице, и он без помех забрался в подъехавшее к нему такси. «Каким ветром тебя сюда занесло, лорд?» — первое, что спросил хан, когда проводил незваного гостя в свою комнату. Трое сопровождавших лорда остались в игорном зале. «Звоночек был неопределенно», — ответил лорд, устраиваясь в глубоком кресле. Хан достал из холодильника бутылку виски, кубики льда, из тумбы стола вытащил два хрустальных бокала. Он знал вкусы лорда. «Что за звонок?» — спросил хан, разливая напиток по бокалам. Хан говорил спокойно, демонстрируя, что никакой звонок его репутацию подмочить не может. «Странный звонок», — после недолгого колебания сказал лорд, принимая из рук хана бокал. «Очень странный. И он вынудил тебя в столь позднее время отправиться ко мне?» Лорд внимательно уставился на хана, силясь понять, какой смысл кроется в его словах. Сделав глоток, лорд кивнул, не отводя при этом взгляда от собеседника. «Кто же это звонил?» — хан по-прежнему старался выдержать безразличный тон. «Тот, кто звонил, знает меня, но я его по голосу не признал, а он не назвался». «Да, очень странно». На этот раз хан позволил себе нахмуриться, как бы говоря, что такая ситуация его уже несколько настораживает. «И о чем шла речь? Он сказал, что если я хочу узнать об исчезнувших деньгах, то должен немедленно подъехать к тебе в казино». «Интересно». Хан уселся напротив собеседника в кресло, сделал хороший глоток и бросил взгляд на лорда. «Ну и что же ты должен у меня узнать?» Лорд пожал плечами. Я бы тоже это хотел знать, но звонивший добавил лишь одно слово и после этого оборвал связь. И что это за слово? Бокал у хана дрогнул. Память. Хан взял себя в руки. Вроде пока ничего страшного не произошло. Глотнув еще раз виски, хан попытался увести разговор в более спокойное для себя русло. Может, этот звонарь просто чокнутый? Память. По всей видимости, ее у него и отшибло. Хан при этих словах попытался улыбнуться, дескать, стоило ли придавать такой глупости значение. Однако лорд был другого мнения, и тон хана не поддержал. «Никакой чокнутый мне звонить не будет, и тем более никакой чокнутый не может знать о пропавших деньгах». Лорд слишком высоко себя ставил, чтобы мог согласиться на версию с придурком. Хан опустил бокал на стол. Разговор обещал быть не столь благополучным для него, как он надеялся. А насчет памяти лорд, в свою очередь, неторопливо поставил бокал на стол и вернул в зубы сигару. «У тебя ведь когда-то в казино была заварушка, не так ли? Хоть и давно это было, но все же». Глаза лорда прямо впились в хозяина казино. От того, как хан сыграет сейчас свою партию, зависело очень многое. Хан это понимал, поэтому не стал выдерживать паузу, которая могла быть неверно истолкована. «Ты же в курсе, лорд. Я сам тогда едва выкарабкался. Какие-то отморозки решились поживиться. Положили многих моих людей. Правда, и сами полегли. Но деньги пропали», — напомнил лорд, показывая хорошую осведомленность. «Тебе их дали люди для прокрутки. Хорошие деньги. Они сгорели в машине, взорвавшейся возле казино. Да, ходил такой слушок. Ходил и другой. Хан решил пойти в атаку, боясь, как бы его совсем не обложили. Что кто-то из тех людей, давших мне деньги, решил наложить лапу на весь куш. Один. И повесить все на меня. Знаю. Меня ведь тоже думали убрать». Хан почувствовал в себе уверенность. «Но я выкарабкался, хоть это могло и не произойти». «И это я знаю», — кивнул лорд, пыхнув дымком. «Большие разборки тогда произошли. Пытались обнаружить виноватого сучару, но так и не вычислили. Отморозки, что у тебя в казино полегли, никому не были известны. Дело оказалось довольно темное». «Что теперь вспоминать?» — хан как-то обиженно вздохнул. «Крови тогда пролилось достаточно. Лучше забыть». «Может, и так», — согласно протянул лорд. «А может, и нет. Сейчас ведь тоже пропали деньги. И не миллион. Больше, хан. И опять же, твое казино здесь нарисовалось». «Нет, лорд», — хан неожиданно почувствовал над собой опасность и, собрав в кулак всю свою волю, решил дать решительный отпор. «Ты меня на понт не бери, казино здесь мое ни при чем. После того давнишнего случая я усилил охрану заведения, чуть ли не на каждом этаже у меня мини-отряд, который сидит в отдельной комнате и всегда в боевой готовности. Если бы ты сразу привез сюда бабки, они были бы целы». «Не о том речь, хан». Лорд недовольно покачал головой, словно собеседник сморозил некую глупость. «Деньги, которые пропали, не твои и не мои. Они принадлежат всей братве. Чтобы они не лежали, решено было их задействовать. Все мы так постановили. И после долгих разговоров выбрали тебя. Ты убедил, хан, что сможешь сделать это лучше других. Я бы и сделал, но деньги ко мне не попали. Они были подготовлены для отправки к тебе. Но в ту же ночь, перестреляв людей, их кто-то выгреб из сейфа». «И при чем здесь мое казино?» — хан вновь принял безразличный тон. «Нужно быть настоящим отморозком, чтобы покуситься на общаковое благо. Никому из братвы не придет такое в голову, даже на секунду. И все же...» «И все же такая крыса нашлась». «Может, залетная?» — предположил хан. Не нужно строить догадок, хан. Тот, кто загробастал наши деньги, знал, где они лежат и когда их нужно взять. Это был очень осведомленный выродок. Лорд на секунду задумался, а затем добавил. И очень смелый. «Я не меньше тебя обеспокоен, лорд». Хан изменил тактику и принял довольно простецкий вид. «Терпеть сучару в наших рядах — это самому стать сукой. И тень на мое казино падает. Он и звонок к тебе. А может, это для отвода глаз? Вспомнила какая-то падла о старом и решила, почему бы хана опять не подвести под пулю. Прошлый раз не получилось, выжил я. Так теперь по-новому». «Но ты меня знаешь, лорд. Я в братьях-бродягах с измальства». Лорд вытащил сигару изо рта, отпил виски и поднялся. «Все может быть, хан, и никаких обвинений ни на кого пока не возводится». Лорд опять засунул сигару в зубы. «Но деньги нужно вернуть. Эти деньги не могут быть потеряны. Все кланы столицы осведомлены и по своим каналам пытаются разобраться в происходящем». Хан тоже поднялся. «И я пытаюсь разобраться», — добавил между тем лорд, — «и обязательно разберусь». «Конечно, разберешься, потому что и тебе не поздоровится. Какой же ты нахрен координатор, если у тебя из-под носа уводят деньги, принадлежащие всей братве? Значит, дерьмово хранил». Самонадеянным стал. Крысу в своих рядах не приметил. И звонок стал подводить итог беседы, лорд. «Я все же пройдусь по твоему казино». «Без обиды, хан». «Валяй, лорд. Мне скрывать нечего и укрывать некого. Я всегда на виду». Лорд хмыкнул. Недобро так. Видимо, в последних словах хана он очень сомневался. Неторопливо лорд вышел из комнаты, оставив хана одного. Хан сразу же подсел к столу и включил монитор.